Oh.

молитвами Всепречистые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Силою честного и животворящего крестом, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя. Святых славных и всехвальных апостолов, и богоносных отец наших, святых и праведных Бог Отец, Иоакима и Анны, и святого Александра грешных, молящихся Тебе.